«Ну и чего ты злишься?» – произнесла Левитания. Девушка стояла по правое плечо от Мака. Одного взгляда на ее платье хватило, чтобы понять, из какого она клана. «Ну, не сказать, чтобы я была в восторге, но черный цвет тебе к лицу». Темный ученик стоял рядом в абсолютно черной мантии и периодически сжимал правые и левые кулаки. «Причем тут мантия?» – недовольно буркнул он и оглянулся в поисках Бурана с братом. «Дело не в этом». «А в чем?» «В том, что все мои навыки и знания на боевом факультете не стоят ломаной монеты». «Ну, у меня, конечно, такой проблемы нет». Поддела друид и стукнула его кулачком в плечо. «Нет знаний, нет проблем». «Угу», — кивнул парень, глядя на очередь позади них. «Горе от ума». «Ты все помнишь?» — поинтересовалась девушка, поправляя прическу. «Спокойно и ровно выходишь по белому ковру в центр площадки. Делаешь поклон декану, потом ректору и последний — фениксу. Потом громко представляюсь и показываю силу. Поклоны в обратном порядке и ухожу по красной дорожке». «Если начинаются аплодисменты, молчи», — продолжила инструктировать девушка. «Дождись, пока они смолкнут». «Ты уже объяснила. За последний час, по-моему, 4 раза». Недовольно буркнул маг. «Если кто-то что-то будет кричать или спрашивать, не реагировать. Вопросы имеет право задавать только ректор и декан». «Хорошо», — кивнула Левитания и, аккуратно ощупав прическу, удостоверилась, что все на месте. «Так, не горбись и...» «Следующий, пожалуйста», — произнес мужчина в лакейской форме рядом с дверьми, после чего потянул на себя ручку двери. В дверь вышла пара, а Макс с Левитанией оказались перед дверями. «Итак, как ты покажешь силу?» — поинтересовалась друид и с прищуром взглянула ему в глаза. «Ты не собираешься там труп поднимать?» «Чтобы поднять труп, надо сначала кого-нибудь убить», — буркнул маг. «А там меня прихлопнут первого». «Зануда?» — буркнула девушка и надула губы. «Не бойся, ничего опасного», — произнес маг, сжимая кулаки. «Соберу самую густую силу, какую смогу, а потом кину ее в рожу этому фениксу». «Маг!» «Шучу!» — отмахнулся от града ударов маленьких кулачков парень. «Просто зажгу черное солнце, и все». «Ты с ума сошел?» «Никакого солнца и прочих смертельных!» «Это просто светильник на основе магии тьмы», — отмахнулся маг. «Погоди, ты решил выйти и продемонстрировать просто светильник? Что за бр...» Дверь перед носом Левитании и темного ученика раскрылась, и они ровным, спокойным шагом вышли на белую ковровую дорожку в большом зале. Зал оказался произведением искусства. Стены были покрыты лепниной, тут и там в стенных углублениях стояли различные статуи, а потолок, выполненный в виде огромной мозаики из цветных стекол, создавал непередаваемое ощущение. В зале было настолько много народа, что маг поначалу даже опешил. Под взглядами пары тысяч человек он прошел под руку с Левитанией на небольшой подиум. На нем за столом сидели все деканы факультетов с ректором во главе. За ними на огромном золотом насесте сидела не менее огромная птица ярко-оранжевого цвета с легкой аурой огня. Маг, потерявший всякую уверенность, на автомате прошел по дорожке и сделал 3 ритуальных поклона. Пока их представлял на весь зал громогласный голос, он почувствовал, как локоть сжимает рука Левитании. Именно это его и вернуло в реальность. «Яви силу, маг темное таинство», — произнес ректор. Убрав руку девушки, сделав шаг вперед, вскинул над головой руку. Через секунду над парнем возник огромный шар тьмы, около 3 метра в диаметре, с каждой секундой наливающейся тьмой. Спустя 10 секунд он вспыхнул черным солнцем, заливая светом весь зал. «Как он это?» – пробормотал мужчина с тонкими причесанными усиками и эмблемой стихийного факультета на груди. А маг не останавливался. Он лил силу в черное солнце, отчего то росло в размерах, и свет становился все ярче. «Действительно, безумный резерв!» — кивнул Мурмур, не закрывая глаз, глядя на ослепительно яркий шар над головой темного ученика. Шар достиг 10 метров в диаметре, когда маг почувствовал тяжесть. «Пожалуй, это самое необычное в этом году явление силы», — хмыкнул декан артефакторного факультета, поправляя затемненные очки на носу. Маг убрал силу резко и быстро, в 1 секунду. Он не стал развеивать заклинание, а просто с максимальной силой втянул ее обратно. От мгновенного переизбытка силы в теле она проступила из него потом, покрыв все тело черными капельками. По залу прокатились аплодисменты. Сначала жиденькие от первых очнувшихся после такого представления силы, затем превратившиеся в настоящую лавину. Темный ученик спокойно стоял к залу спиной и продолжал смотреть на Артуруса Годара. По лбу катились черные капельки силы, собирающиеся в капельки на носу. Однако маг, как и ректор, продолжал ожидать конца аплодисментов. «Маг, темное таинство!» — громогласно произнес ректор, поднимаясь из-за стола. «Есть ли на тебе ноша тайны, которая тебе не принадлежит?» «Нет», — четко и уверенно произнес он. «Лежит ли на тебе вина за нарушение законов империи?» «Нет», — снова четко и громко ответил ученик. «Замышлял ли ты когда-нибудь что-либо против империи Антолии?» «Нет». «Есть ли на тебе долг деньгами или делом?» «Нет». «По своей ли воле ты пришел обучаться и служить империи?» «Да». Ректор довольно кивнул и поднял руки, чтобы произнести торжественную фразу. Но тут из толпы на ковер выскочил человек и закричал во всю глотку. «Ложь! Это ложь!» Артурс умолк и удивленно уставился на незнакомца, который оказался довольно известным в узких кругах следователем ордена Белоснежной Розы. «На нем долг!» — указал рукой на мака следователь Сид и выхватил из-за пазухи свернутый договор. «Его учитель взялся за изготовление артефакта и не выполнил заказ. По этому договору он обязан выплатить неустойку». «Это долг учителя», — попытался отговориться Артурс и закончить этот фарс. «Ученик принял наследие учителя вместе со всем имуществом и долгами», — прокричал Сид, оборачиваясь к собравшимся в зале. «Значит, я, как владелец долгового обязательства, вправе требовать от этого темного выплату неустойки учителя деньгами или делом?» По залу пошел гул, а следователь с улыбкой обернулся к маку. «Съел, темная сука!» Прошипел он сквозь зубы, стараясь не показывать, что он вообще что-либо произнес. «Думал, я тебя не достану». Маг переводил взгляд с ректора на лицо обезумевшего от ненависти Сита, периодически скашивая на козлоголового демона, который появился в нескольких метрах за спиной следователя. «Я, Сит Безродный, требую уплату долга и напоминаю, что обучать человека, на котором наложено обязательство по долгу за этот договор, противозаконно», — громогласно произнес следователь, обернувшись к толпе, после чего важным тоном добавил. «Гарант закона империи — император!» «Отступись!» — тихо произнес Артурс. «Отступись, или тебе не выйти отсюда живым!» «А это мы еще посмотрим!» — оскалился Сид и снова повернулся к толпе, громко крикнув. «Однако я не безумец! Я готов принять долг делом!» Маг тем временем уже не обращал внимания на происходящее. Он с раздражением наблюдал за Амором, который стоял и с демонической улыбкой наблюдал за происходящим. «Ты понятия не имеешь, во что ввязался», — произнес Артурс. «Ты только что обрек себя на большие неприятности». «Я Сид Безродный. Обязуюсь порвать договор, если...» Следователь обернулся к маку, игнорируя всякое шипение от Артурса, и выставил вперед ногу, обутую в кожаный сапог. Оглядев его, он театрально вскинул брови. «О, смотри, у меня носок сапога запачкался. Почистишь?» Парень скрипнул зубами и сжал кулаки. От безысходности он взглянул на ректора, который одними губами требовал «не смей». Затем взгляд скользнул на профессора Мурмур, который сжал кулаки. Вокруг них уже мелькали мелкие молнии, а после этого он услышал голос Левитании за спиной. «Не вздумай, он псих, просто...» Однако тут его внимание привлек козлоголовый демон. «Сколько еще тебе надо знаков?» — произнес он, подойдя почти впритык к следователю и встав за его левое плечо. «Или ты забыл о нашем разговоре?» «Значит, унижение...» Вздохнул маг и вытер капельку тьмы, повисшей на носу. «Ну, темный, решайся!» Усмехнулся Сид, глядя на парня с усмешкой. «Почисть мне сапог здесь и сейчас, а я разорву твой долг». Недовольный шум толпы нарастал, и маг не стал мешкать. Несмотря на поднявшегося профессора боевого факультета и что-то громогласно объявляющего ректора, темный ученик встал на колени перед следователем. Запустив в рот как можно больше силы, он хорошенько сплюнул черную тягучую слюну, наполненную силой, на белоснежный сапог сита и принялся растирать ее по сапогу рукавом мантии, после чего сделал несколько мазков пальцами. С виду хаотичные мазки имели довольно точное назначение. Это были руны проклятия. Что и следовало ожидать от темного. С отвращением произнес сит, наблюдая за тем, как парень размазывает тьму по новеньким белым сапогам. Ничего не может нормально сделать. После этого он демонстративно разорвал договор на создание артефакта, подписанный Юринаем Оболоским, и, развернувшись, гордо отправился к толпе. «Что ты натворил?» — всхлипнув, произнесла Левитания за спиной поднявшегося мака. «Я проклял этого ублюдка», — спокойно ответил мак и повернулся к ректору и деканам. Те в полной тишине наблюдали за ним несколько секунд, пока общее оцепенение не нарушил Артрус. «Властью, данной мне императором, объявляю вас учениками университета магии империи Антолия». Громко произнес он и кивнул в сторону красной дорожки, всем своим видом показывая, что, несмотря на происшествие и неслыханное событие, церемония должна продолжаться. Маг оттопырил локоть, но Левитания не притронулась к нему, отправившись на красную дорожку первой. Парень молча отправился следом.